Вы же сами хорошо знаете, что в мире низких вибраций ничего случайного нет. И даже испытания, ниспосланные людям в этот исторический период квантового перехода, тоже не случайны. И являются сейчас для многих людей самым сложным испытанием всей жизни, от которого зависит будущее человечества. Нужно помнить, что человек не только фрактальная частица Творца, он еще и часть человечества. Поэтому отношение людей к происходящим событиям, а точнее их разделение на зерна и плевелы, является процессом очищения перед встречей с Творцом. Однако это очищение очень важно и для человечества, ибо в любом случае человек, как отдельная божественная сущность, важен не только для Творца, он важен для человечества, как одна из частей, из которых и складывается человеческая мозаика. Поэтому мои послания очень важны не только для народа России, но и для всего человечества. Ибо сегодня, сейчас станет понятно, что представляет собой человечество и какая часть этого многоуровневого человеческого пространства очень скоро составит воинство света, а какая, теперь уже совершенно открыто, воинство тьмы. Это противостояние не только продолжается, но и будет все более усиливаться, принимая совершенно иные, более изощренные формы борьбы между светом и тьмой. Разделение людей на зерна и плевелы, как я сказал, уже открытое разделение, будет их просто шокировать. Ибо еще совсем недавно никто не имел права демонстрировать свою сопричастность тем или иным божественным силам. На то существовал полный запрет, поскольку открытого противостояния, а значит упрощенного выбора для людей своего пути в вечности, не предполагалось. Ведь открытое противостояние сил света и тьмы действительно способствует проявлению предрасположенности человека к одному из этих полюсов. Никогда еще силы тьмы не были так уверены в своей безнаказанности. Теперь же совершенно безбоязненно они не только позволяют раскрывать себя, но и позволяют себе раскрыть все методы воздействия на сознание человека, развращая его гордыню и самость неприкрытой ложью и обещаниями несметных богатств. Всего того, чего никогда не предложу ему я или мои воины. Поэтому если вдруг наблюдается неадекватное поведение человека, который еще вчера являлся образцом чистоты и дружелюбия, то это значит, что игры темных сил в обязательство и доброжелательность закончились навсегда. Под напором обстоятельств исторического момента перехода на новые монады я показывал, и стараюсь показывать людям до сих пор, кто есть кто. Но делаю это очень быстро, ибо времени на раздумье совсем не осталось. А человеку для того, чтобы разобраться в том, кто перед ним, требуется слишком много времени. Люди так долго покупались на ложную доброжелательность, а значит, на лживые посылы, что, как ни странно это звучит, они уже не могут самостоятельно отличить зерна от плевел. У людей сформировался стереотип доброго, открытого человека, созданием образа которого так грешат темные силы. Для того, чтобы люди прозрели, для того, чтобы они сорвали пелену со своих глаз, я создаю для людей дополнительные стрессовые ситуации, заставляющие всех их сделать свой собственный выбор. Ибо сейчас людям дано право свободной воли, и никто не сможет остановить процесс всеобщего духовного прозрения. Стресс людей – связан не только с природными катаклизмами, но и с противостоянием сил света и тьмы. А это, как я вам сказал, будет не просто открытым, а самым настоящим сражением, в котором побеждать будет сильнейший. Поэтому для меня очень важно, что несут с собой воины света, ибо силы тьмы всегда подготавливались к такому противостоянию очень тщательно, соблюдая строжайшую дисциплину. В армии света не было и нет такой тотальной дисциплины, потому что всем частицам Творца было даровано право свободной воли, которое не предполагает диктата с моей стороны. Темные силы при полном попустительстве людей света почти всегда выигрывали это историческое противостояние за счет жесткой дисциплины и концентрации своих усилий на самом важном участке противостояния. Теперь людям света приходится расплачиваться за благородство, когда-то проявленное к людям тьмы, ибо это оборачивается для них дополнительными экзаменами на веру. Я давно говорил людям о том, что уже наступило то время, когда истинная вера потребует от них решительности и способности сказать «нет». Поймите, я не призываю людей опуститься до уровня людей-животных, а говорю о том, как важно для них иметь свою твердую позицию. И если темные силы будут, а это обязательно случится, прессинговать, то люди света просто обязаны продемонстрировать им свое право свободной воли. Понимая сложность восприятия человеком происходящего противостояния, я заставляю силы света быть более активными при формировании людьми коллективного первосознания. Ибо сейчас, получая удары, нельзя не отвечать на них. На каждый выпад темных сил необходимо иметь контраргумент сил света. Светлые силы должны духовно объединяться, ибо наступило время Х, время великого противостояния, когда интриги и ложь темных сил ярко проявлены, видны в каждом человеке, не выбравшем своего собственного пути к истине, определяя его отношение к структуре мироздания. Если для осознания своих сил людям света понадобится моя помощь, то будьте уверены, я дам им столько сил, сколько им потребуется для победы света над тьмой. Важно, чтобы люди наконец поняли, что моя власть на земле является одновременно и их защитой от нападок темных сил. А это значит, что у людей должна быть не только надежда, но и уверенность в победе сил света. Я буду обеспечивать людей своими знаниями, и мои послания не иссякнут до тех пор, пока я сам не почувствую, что люди света уже полностью готовы к сотворчеству. А это значит, что в своем развитии люди наконец поднялись до высот сознания Сотворца. Прошу вас, не упустите свой последний шанс встать на дорогу, ведущую к свету, очищению и возвышению. И те неурядицы, которые порой разрывают сердце, являются для вас дополнительным экзаменом на веру. Наступило и уже окончательно время исторического выбора. И людям света придется говорить «нет» силам тьмы, которые, используя запрещенные приемы, завоевывали территорию света совершенно безнаказанно, переигрывая людей света и заставляя их отказываться от своих внутренних помыслов. Теперь уже силам тьмы придется потесниться на планетарном пространстве в пользу сил света, которые начинают выстраиваться в кластеры коллективного первосознания, тем самым только подтверждая приближение точки перехода людей на новые высокие вибрации.